Призрачно все в мире большом, только любовь все играет на скрипке сквозь вечный сон, сквозь мглу и гром. Нашим сердцам она дарит улыбки, сядь, не спеши, ты у огня, и расскажи, что тебя так тревожит, да от души. Пой, не тая, путь проложи в невозможно. Зов ноты чувств, вздох звонких слов, сомненья тают вдруг от пламя. Беги же, грусть, пришла любовь, она нас греет, она с нами. Дали зовут к новым мирам, что не открыли себе мы когда-то, где-то нас ждут, может быть, там, где только тени птиц реют крылатых. Двери открой новому дню и отпусти все былые сомнения. Дыши мечтой, словом люблю и настоящим мгновением. Зов ноты чувств, вздох звонких слов, сомненья тают вдруг от пламя. Беги же, грусть, пришла любовь, она нас греет, она с нами. Муза в груди верной тропой путь нам укажет к звезде путеводной. Верь и лети мыслью простой, стань от всего беспристрастно свободным. Сбрось с плеч своих тяжесть ролей. Жизнь — это жизнь, а не лживый театр. И озари искрой своей кого-то, будто бы брата. Зов ноты чувств, вздох звонких слов, сомненья тают вдруг от пламя. Беги же, грусть, пришла любовь, она нас греет, она с нами. Зов ноты чувств, вздох звонких слов, сомненья тают вдруг от пламя. Беги же, грусть, пришла любовь, она нас греет, она с нами.